Некоторое время Билли не мог отвести взгляда от отвратной дыры посредине лица Лемке. Затем его взгляд остановился на глазах старика. Глаза древности, кажется, так он их оценил. Они оказались чем-то более, нежели древности, чего-то в них не хватало. Билли увидел в них пустоту. Пустота была их сущностью. Не поверхностный отблеск мысли, подобно отражению луны на темной водной глади. Пустота столь же глубокая и полная, как пространство между галактиками. Лемке указал кривым пальцем на Билли, и тот, как в полусне, медленно направился, огибая костер, к старику в темно-серой ночной рубашке. «Ты знаешь, Ромале?» — спросил Лемке, когда Билли остановился прямо перед ним. Голос его звучал интимно и тихо. Наслышан был всему молчаливому табору. Тишину нарушало лишь потрескивание костра. Билли покачал головой. «Ромала — это ром. На роме, таких как ты, мы называем скомадой геном, что означает «белый человек из города». Он улыбнулся, обнажив гнилые, потеневшие от табака зубы. Темная дыра, где прежде был нос, растянулась. «И что это означает? Глупый подонок». Теперь его глаза освободили Билли. Лемке, похоже, потерял к нему интерес. «А теперь уходи, белый человек из города. Тебе нечего делать у нас, и нам с тобой нечего тут делать. Если и было дело, то оно закончено. Возвращайся в свой город». Старик отвернулся от него. Какое-то время Билли стоял, разинув рот, смутно понимая, что старик загипнотизировал его, сделав это так же легко, как фермер, уцепляющий курицу, сунув ее голову под крыло. «И это все?» — внезапно завопила часть его сознания. «Вся эта гонка, хождение, расспросы, кошмарные сны, все эти дни и ночи, и это все? Ты будешь стоять так, не говоря ни слова? Позволишь его называть себя глупым подонком и уйти спать?» «Нет, это не все», — громко и грубо сказал Билли. Кто-то удивленно и шумно вздохнул. Сэмюэл Лемке, который повел старика под руку к одному из фургонов, вздрогнув, обернулся. Спустя момент и старый Лемке повернулся к нему. На лице его было усталое любопытство, и на миг при свете костра Билли показалось, что Тадус Лемке по-настоящему изумлен. Молодой цыган с револьвером сунул руку за пазуху. «Она очень красивая», — сказал Билли, — «Джина». «Заткнись, белый человек из города», — сказал Сэмюэл Лемке. «Я не желаю слышать имя моей сестры из твоих уст». Билли проигнорировал его. Он смотрел на Лемке. «Она твоя внучка, правнучка?» Старик посмотрел на него изучающим взглядом, будто решая, есть тут что-то или же просто ветер прошумел над пустынным местом. Потом снова отвернулся. «А может, задержишься на минуту, пока я напишу адрес моей дочки?» Билли повысил голос. Не было нужды повышать его сильно, чтобы придать ему сурово повелительный тон, отработанный на многих судебных процессах. «Она не так прекрасна, как твоя Джина, но мы считаем, что она прелестна. Может быть, они начнут переписываться на тему несправедливости? Что скажешь на это, Лемке? Смогут они потолковать на такую тему после того, как я буду так же мертв, как и твоя дочь? Кто сможет разобраться, в чем на самом деле кроется несправедливость? Дети, внуки? Минуточку, я напишу адрес. Одну секунду, я напишу его на обратной стороне твоей фотографии, которая у меня имеется. Если они не смогут разобраться, может, встретятся когда-нибудь и пристрелят друг друга, а потом уж их детишки попробуют во всем разобраться. Что думаешь на этот счет, старик? Видишь в этом больше смысла, чем в нынешнем дерьме?»